33. «Инспектор Линч, полиция Шотландии, это констебль Гуд». Грэм Линч очень высокий, рыжеволосый, по-абердински неприветливый. И Энди Гуд, ничем на него не похожий, с крепким рукопожатием, которым он поприветствовал Серейлера, и дружелюбным, заинтересованным лицом. Линч, может, тоже был заинтересован, но он явно был не из тех, у кого душа нараспашку. «Входите, я поставлю чайник, и еще есть кофемашина». «Нет, спасибо». «Чашечку чая было бы прекрасно». Линч бросил на своего младшего коллегу суровый взгляд. «Ай, да ну тебя к черту», — подумал Саймон. «Будешь сидеть и смотреть, как мы пьем чай и уплетаем печенье». «Я пришел освободить вас от дальнейшего участия в деле Сэнди Мердок, погибшей и, вероятно, убитой женщины. Я должен поблагодарить вас за помощь полиции Шотландии в период нехватки сотрудников из-за более срочных дел и формально принять обязанности по расследованию». «Он ведет себя как чертов робот», — подумал Саймон. «И его подчиненный знает, что это так». Он сознательно избегал встречаться с инспектором Линчем взглядом, пока Саймон расставлял чайник и чашки. «Вы точно не хотите?» «Точно, спасибо». Серейлер присоединился к ним за кухонным столом. Тут не будет ни светской беседы, ни прелюдий, ни взаимного прощупывания. Все было предельно официально, и даже чай не вписывался в устав. Он чувствовал, что инспектору некомфортно в коттедже, что он бы предпочел сидеть в полицейском участке, которого на Трансуэе не было. «Я прочел ваш отчет и отчет патологоанатома. Я не думаю, что мне есть что добавить. Как вы видите себе продолжение расследования? Вы оставляете его в надежных руках, старший суперинтендант. Очевидно, мы будем дальше двигаться в обозначенных направлениях». «Уверен, вы так и сделаете. Но послушайте, инспектор, мы знаем, что это не несчастный случай и не самоубийство, то есть произошло убийство. И когда жители острова это узнают, они очень переполошатся. Сэнди Мердок любили, она была частью сообщества. Люди были расстроены, когда она исчезла, и когда потом ее нашли мертвой, но от убийства их мысли сейчас бесконечно далеки». «Что именно вы хотите мне сказать?» «Просто...» «Но что просто?» — подумал Саймон. «Действуйте осторожно, проявляйте уважение, будьте тактичны, просто». «Ничего». То, что ему сразу не понравился инспектор Линч, не означало, что он сомневался в его компетентности. А даже если так, то к нему это не имело никакого отношения. Он тут не при делах. Ему было бы интересно узнать, выяснят ли они личность убийцы Сэнди. Но он подозревал, что это дело ляжет на полку, как нераскрытое, и таким и останется. Может, на долгие годы, может, навсегда. Но он не мог точно сформулировать, почему он так думал. Он работал над материалами по стил следующие 3 дня практически без перерыва. Чем больше времени он над ними проводил, тем больше дыр он обнаруживал в первоначальном расследовании, и тем больше всплывало вопросов без ответов. Он хотел поскорее закончить и начать все это дело заново, вооружившись записями, которые сделал. Но на 3-ю ночь непрекращающихся штормовых ветров, атакующих дом, он проснулся в 3 часа ночи и осознал, что его голова гудит от мыслей, но не о Кимберли Стил, а о Сэнди Мердок. Он лег на спину, положив под голову правую руку, прислушиваясь к дребезжанию оконных рам и скрипам, и стонам половиц, и у него возникло ощущение, что время, проведенное над совсем другим делом, освободило еще одну часть его мозга, чтобы подумать именно о Сэнди. Он прекрасно понимал, что это дело больше не имеет к нему никакого отношения, но был уверен, что та парочка, к которой оно перешло теперь, отложит его в долгий ящик сразу после того, как подробно с ним ознакомится. Его смущало совсем не то, им или ею была Сэнди, а пулевое отверстие. У многих островитян имелись винтовки, но застрелили ее не из винтовки. Это был револьвер, вид оружия, который после трагедии в Данблейне буквально невозможно было раздобыть. Примечание. Массовое убийство в начальной школе Данблейна, расстрел учащихся и сотрудников начальной школы города Данблейн, совершенный 43-летним местным жителем Томасом Гамильтоном 13 марта 1996 года. Вооруженный 2 самозарядными пистолетами и 2 револьверами, Гамильтон убил 16 детей и 1 взрослого, после чего застрелился сам. Конец примечания. Преступники в больших городах, безусловно, имели к ним доступ, но на Трансуэе точно нет. Зачем человеку тут может понадобиться, например, глок? По кроликам ты из него стрелять не будешь. Так что либо оружие приехало на остров вместе с чужаком, было использовано для убийства Сэнди, уехало обратно вместе с ним же, либо кто-то в Трансуэе очень тщательно его прятал. Но это было настолько невероятно, что Саймон сразу отбросил эту идею и начал думать о приезжих. Были студенты из исследовательского центра. Был мужчина, который сошел с парома вместе с ними, но ушел в одиночестве. Это был тот же самый, которого Саймон видел на горной тропе. Он попытался сосредоточиться на образе в своей голове. Походные ботинки, рюкзак, кепка, дождевик. Все темно-зеленое или цвета хаки сливается с местностью. Средний рост и вес. Он совсем не заметил лица. Ничего подозрительного, не считая того, что он незнакомец и ходит по острову в одиночестве. Но люди так делали. Походники, любители птиц, археологи, которые приезжали на день или на неделю, и уплывали. Мужчина не останавливался в гостинице, а больше было негде. Но он почти наверняка уже уехал. А попытаться отследить его было все равно, что искать иголку в стоге сена. Ты покупаешь билет на паром, отстояв очередь. Можно купить онлайн, но никто так не делал, не считая нескольких пиковых недель летом. Никто не спрашивает ни имени, ни документов, ни паспорта. Это то же самое, что сесть на обычную электричку. Он перевернулся на бок. Пусть инспектор Линч и его помощник сами ищут этого человека. Под шум дождя и ветра он проспал до начала 8 утра. А когда проснулся, все еще думал про Сэнди, про оружие, про незнакомца и причудливость всего этого сценария. Через 20 минут он уже ехал к дому Дугласа и Кирсти. На кухне пахло жарящимся беконом, а Робби сражался со своими шнурками. «Папа все время ходит в сапогах, а дома в тапочках. Я никогда не видел его в ботинках со шнурками», — сказал Робби, раскрасневшийся от прилившей к лицу крови. «Вы можете завязать шнурки, мистер Саймон?» «Могу. Давай я. Даже с бионической рукой можете?» Саймон задумался. На нем были высокие сапоги, которые просто натягивались на ноги. Ведь до того, как он получит свой новый протез, а также научится с ним обращаться, завязывание шнурков, операции с мелкими объектами и прочие действия с использованием пальцев были невозможны. Накануне вечером он на автомате нагнулся, чтобы убрать палку у себя на пути, но уронил ее, потому что в протезе отсутствовала мускульная сила. И когда он осознал ситуацию, он вспыхнул, начал орать на себя и ругать неодушевленный предмет, от которого потерпел поражение. А теперь ему бросал вызов 4-летний ребенок, пытающийся завязать шнурки. «Нет, Робби, ты прав. Я не могу тебе помочь». Это казалось огромной и значительной неудачей, и ему стало мерзко. Кирсти просто передала ему кружку чая. «Тосты с беконом?» Она внимательно на него посмотрела. «Дуглас пока на заднем дворе, но скоро он повезет Робби в школу, если ты его хотел увидеть». «Да». «Садись, позавтракай». «Ты не спросила, не завтракал ли я уже?» «По одному взгляду на тебя я могу догадаться, что нет. А даже если и завтракал, то кто же откажется позавтракать еще раз в такую-то погоду?» Робби снова нагнулся, не говоря больше ни слова. Но когда Саймон отхлебнул чая, он вскочил и закричал. «У меня получилось! Я завязал их! Я завязал!» Кирсти широко тепло улыбнулась. «Подойди, дай я посмотрю». Робби встал сначала на одну, а потом на другую ногу, приподнимая их по очереди и демонстрируя ботинки. «Ты умничка. Вот ты завязал их, и теперь никогда не забудешь, как это делается. Отличная работа, Роб». Она протянула к нему руки, чтобы обнять. Но он увернулся и пулей вылетел с кухни. Кирсти рассмеялась. Ее лицо округлилось, и в этот момент ее беременность стала очень заметна. «Ты как будто похудела», — сказал Саймон. «Все нормально?» «Я в порядке, спасибо. Сейчас мне намного лучше, хотя бы перестало тошнить каждый день. А у тебя как?» Он кивнул, набив рот горячим беконом. Он подумал, что ему ни к чему больше оставаться на острове, но не хотел говорить ей. Он никому не скажет, просто сядет на следующий паром и подождет, пока он вернется и разнесутся слухи, что он уехал, с большим рюкзаком и дорожной сумкой. Кирсти села напротив него со своей чашкой чая. «В следующий раз, когда ты приедешь», — сказала она, как будто знала, о чем он сейчас думал, и знала, что он собирается уехать, — «у тебя будет новая рука, у нас будет новый ребенок, и они выяснят, кто убил Сэнди Мердок». «Кто?» — в заднюю дверь пошел Дуглас. «Робби, у тебя 10 минут!» — он отозвался сверху. «Он сам завязал себе шнурки!» — Дуглас посмотрел на нее и улыбнулся. «Наш пацан!» — Саймон заметил взгляд, которым они обменялись украдкой, — полный гордости и восторга. И любви. Он почувствовал, как у него в груди образовался кусочек льда. «С добрым утром, Саймон! Что я могу для тебя сделать?» «Я хотел поговорить, но тебе надо отвозить Робби в школу. Наверное, я загляну в другой день». «Может, я чем-нибудь смогу помочь?» — спросила Кирсти. Он задумался. Ничего такого он придумать не мог. Но идея задержаться на теплой кухне с чаем и беконом подольше была соблазнительной. «Можешь. Хотя, не знаю, если честно. Я хочу скорее просто прощупать почву». «Щупай. Робби, ты взял рюкзак, диктофон и обувь для спортивного зала?» Робби мгновенно выскользнул за дверь. «Когда ожидается прибавление?» «Февраль. Я не сомневаюсь, что попытки вырваться на свободу начнутся уже на 8-м месяце». «Мальчик или девочка?» «Понятия не имею. Тут снимки раз в неделю не делают. В прошлый раз было слишком рано, чтобы понять. Да и к тому же мы, может, и не против сюрприза». «Это мальчик», — сказал Саймон. «О, а ты у нас эксперт». Он рассмеялся. Но Кирсти была матерью для мальчиков. Для него это казалось очевидным, хотя он понятия не имел, почему. Дуглас и Робби исчезли где-то в хаосе сумок, курток, ботинок, криков и визжащих колес, и, наконец, они услышали, как джип тарахтя выезжает на дорогу. «Еще бекона с чаем?» Он откинулся на стуле. Это ли ему на самом деле было нужно? Этого он хотел. Такой жизни здесь. Он мог бы работать над холодными делами, детектив на удаленке. Но Кирсти не стала бы его напарницей. А кто еще есть здесь, на острове? Может быть, есть еще кто-то, но он не потрудился это выяснить. Наверное, стоит спросить ее. Кирсти наверняка знает. Она снова поставила чайник на плиту и стала наполнять тарелку уже для себя. «Не могу присесть и спокойно позавтракать, когда вокруг этот кавардак». «А теперь пришел я и нарушил твой покой». «Ага, ну я справлюсь. Так в чем дело?» «Сэнди Мердок». «Я думала, ты уже этим не занимаешься». «Слухи разносятся быстро». «Да, и тебе это известно». Взгляд. Он знал, что это значит. Она знала. Он начал объяснять. «Кирсти, я думал об этом уже миллион раз. И я знаю, что они будут делать. Да, это было убийство. И да, они расследуют его, потому что обязаны это сделать. Но торопиться они не станут. У Сэнди не было родственников, о которых бы мы знали. Никто не объявился. А без этого они просто медленно будут двигаться согласно процедуре. Конечно, они вернутся сюда и зададут все те же самые вопросы, которые задал я. Но в это время... Я едва ее знал, но меня не отпускает чувство, что я просто обязан со всем разобраться, потому что есть что-то, что-то. Это либо чужак, которого видели, когда он сходил с парома, а потом гулял по острову. И в этом случае без вариантов. Почти. Вспомни убийство Джилл Дандо. Красивая молодая телеведущая застрелена на собственном пороге мужчиной, которого так и не нашли. Ни мотива, ни оружия, ни убийцы, ничего. Вот тут то же самое, только Сэнди не была знаменита, так что никого из прессы здесь нет. Никому это не интересно. Слушай, я скажу тебе, что не выходит у меня из головы. Ее убили из револьвера, не из винтовки. И у кого, черт меня подери, может быть такое оружие на Трансуэе? Она немного посидела молча, допивая свой чай и глядя в окно. Размышляя. Саймон делал то же самое. Но он мало надеялся на то, что они найдут какой-нибудь ответ. Кто мог хранить подобное оружие несколько лет и успешно прятать его? И патроны. Какого рода человек? Преступник, член банды. Полицейский? Невозможно. Если ты полицейский, официально имеющий право на оружие, проверки при выдаче и сдаче проводятся каждый раз, при каждом использовании. И в редких случаях, например, в моем, когда я должен всегда иметь при себе оружие, постоянно проводятся тесты на профпригодность, да и процедуры соблюдаются те же самые. Они не выдают тебе пистолет просто так, когда попросишь. Ну, кто тогда еще? Бывший военный. Но опять же, они тоже не получают ничего на руки, чтобы носить за поясом. А когда оружие должно быть при них? На войне, во время спецоперации и тренировок. Но для них они его получают и сдают под подпись. А это не только пулеметов касается? Зависит от того, кто они. Их функции, звания, обстоятельства. Конечно, все это применимо только к британской армии. Есть еще Дальний Восток, Россия, но это Трансуэе и Кирсти. Да. Она встала и взяла две последние полоски бекона со сковородки и тосты из духовки. По одному на каждого. Они посидели и поели в тишине. Перед их глазами стояло оружие. Оружие и патроны. Оружие и тела. Все это как будто было бесконечно далеко от того, где они находились. Солнце пробилось сквозь тучи впервые за неделю, и небо внезапно заголубело и засияло над морем. Ветер утих. Кирсти вздохнула. «Ему нравится в школе?» «Да, но их там совсем мало. Это меня беспокоит. Я не говорю Дугласу, но Робби нужно большее. Больше друзей, больше задач». Что он будет делать потом? Будет пользоваться паромом. Либо каждый день, либо в понедельник и пятницу. Можно оставаться на большой земле. Сама по себе школа интернатом не является. Но можно жить там с другими семьями. Это нормально. Ты будешь скучать по нему. Конечно. Но так было у Дугласа. Так у всех было. И какая альтернатива? Жить на большой земле? Нет. Я лучше пойду. Спасибо за... Кирсти проводила его взглядом. Ты сказал, на войне? В военное время? Ну да. Но я не говорю о старинном оружии, которое осталось с 1945 или даже 1918. Я понимаю. Она нахмурилась. Что? Наверное, мне не стоит. Нет, сказал Сирейлер. Стоит. Это, скорее всего, не имеет никакого значения. Позволь мне об этом судить, Кирсти. Она встала и подошла к окну. Вернулась. Было видно, что она нервничает. Но лучше было не давить на нее. Лучше подождать, пока она сама решит и просто надеется, что она сделает правильный выбор. Что бы она сейчас ни хотела сказать, это явно будет нечто нетривиальное. Но он не мог представить, что на данном этапе в принципе может помочь ему. Потом она снова села и произнесла. «Йен». Он никак не отреагировал. «Он здесь уже почти 20 лет. Он познакомился с Лорной на Большой Земле и привез ее сюда. И не знаю почему. Мы с ней редко видимся, и я не особо хорошо ее знаю, но у меня есть ощущение, что она несчастлива, причем уже довольно давно». Она налила себе еще чая. Он уже был чуть теплый, последние остатки со дна чайника, но она все равно все выпила. «Дуглас, он должен был рассказать тебе об этом сам. Я не знаю». «Что ты хочешь, чтобы я спросил у него, когда он вернется?» «Нет». «Нет, он не будет возражать. Он никому не говорил, кроме меня, но Дуглас всегда все держит при себе. С другой стороны, он не может быть единственным. Это же Трансуэй, ты понимаешь? Он видел Йена с Сэнди один или два раза». Такого он не ожидал. И не было смысла уточнять у Дугласа, уверен ли он. Не было смысла ни о чем спрашивать. «Но я понимаю, что это не значит... Ну зачем, Господи Боже, он ее застрелил?» «Да? И как?» «Ты сказал... Военное время. У людей было оружие в военное время, у солдат». Кирсти видела Йена и Сэнди вместе. Но действительно ли у них был роман? Йен всегда был в пабе, Сэнди всегда была одна. И у Йена есть жена. Многие люди любили гулять по острову, но Йен вроде бы не был одним из них. Но если это и правда, то Йен должен был постараться, чтобы скрыть шок и свои переживания, и ему это удалось очень хорошо. Да, он был расстроен, но не больше, чем остальные. И все-таки не стоит перескакивать со смутных подозрений в интрижке на обвинение в убийстве. Снаружи послышались звуки подъехавшего джипа. Хлопнула передняя дверь. «Я заварю свежий чай», — вскочила Кирсти, не встречаясь глазами с Сирейлером. Стало понятно, что продолжать этот разговор она не собирается. «Мне не надо, спасибо. У меня еще работа». «Когда ты примеришь новую руку?» — спросил Дуглас. «Робби не терпится увидеть, как ты будешь завязывать себе шнурки». Он приобнял Кирсти, которая положила ему голову на плечо. Саймон ушел. Если бы в его голове не роилось столько мыслей, он бы почувствовал себя совсем лишним, несмотря на все тосты, бекон, чай и разговоры.